Всего три дня до нашей встречи, еще три дня, почти что вечность. И я в разлуке время тороплю. Держу в руке бланк телеграммный, пишу тебе о самом главном. Пишу тебе, скучаю и люблю. Нет запятых, нет даже точек, все кратко и предельно точно. Языку телеграммы без прикрас. Но если любишь и скучаешь, не только дни, часы считаешь, тогда понятно все без лишних фраз. Телеграмма, телеграмма, пусть не будет преград на пути. Телеграмма, телеграмма, я прошу, ты быстрее лети. Письма, телеграммы нам лечат ростовами раны, как в сказке чудотворная вода. Я телеграмму отправляю, но про себя в душе мечтаю с тобой не расставаться никогда. Телеграмма, телеграмма, пусть не будет преград на пути. Телеграмма, телеграмма, я прошу, ты быстрее лети. Телеграмма, телеграмма, пусть не будет преград на пути. Телеграмма, телеграмма, я прошу, ты быстрее лети.